Часть пятая. Неудачник. Глава 00. Вначале темно. Все краски мира исчезли в один миг. Я не заметил, когда и как это произошло. Только что вокруг была дип-программа, а теперь нет вообще ничего. Может быть, так и гибнут дайверы, падая на самое дно виртуального пространства, сжигая мозг и уже ничего не воспринимая. Но темнота дробится на сетку крошечных квадратиков, меняет яркость, и краски возвращаются. Я стою, прижимаясь лбом к стене. Нарисованной стене нарисованного дома. Странно. Словно я вошел в виртуальное пространство, вообще не включая дип-программу. Но я смотрю не на экранчики шлема. Я вроде бы по-настоящему здесь. Только мир перестал быть реальным, стал нарисованным, мультяшным. Отступаю от стены, квадратики сливаются, превращаясь в коричневые прямоугольники, кирпичи. Смотрю в небо, темная синь с редкими звездами. Вдоль улицы дома и дворцы, похожие на детские рисунки. Четкие контуры, залитые краской. Этот домик из кирпича, этот забор деревянный, палисадники, елочки. Вдоль улицы стальные трубы с желтыми пятнами на острие, фонари. Условность. Сплошная условность. Районы поприличнее нарисованы лучше, но сейчас я где-то на окраине. Мир вокруг создан на простеньких программах и поддерживается слабыми машинами. А самое смешное, что я вполне настоящий. Разорванный в драке рукав рубашки, исцарапанные руки. Подношу ладонь к лицу. Виден каждый волосок. Видна грязь под ногтями, избитая на костяшках пальцев кожа. Человек, попавший в мультфильм. Меня прошибает дрожь. Это что-то новое. Такого еще не было никогда. Что сделала со мной дип-программа, прокрутившись тысячу раз? Что я с ней сделал, вынурнув из безумия? Со спины наплывает звук. Оборачиваюсь. По улице едет автобус. Огромная двухэтажная колымага, почти вся состоящая из стекла. Нарисован автобус довольно тщательно, у него даже вращаются колеса. К окнам прилипли карикатурные лица, взрослые, дети, старики. На боку эмблема дип-проводника. Стою, хватая ртом воздух, разглядывая неподвижные лица. Конечно, с чего им быть иными? Мимику передают лишь очень хорошие, отлаженные, рассчитанные на постоянного пользователя программы, а это туристы. Автобус останавливается, из него неуклюже выходят люди. Впереди элегантный господин в ярко-красном комбинезоне, экскурсовод. Мужчины все как один в костюмах и галстуках. Лишь единственный в группе негр, одет в джинсы и безрукавку. Лица невозмутимо правильные, как у второстепенных злодеев из детских мультсериалов. Женщины в роскошных платьях, куда более проработанных, чем лица, в драгоценностях. Стайка карикатурно-большеглазых детей. Группа стариков и старушек в шортах с фотоаппаратами. Последним помогают спуститься пареньку в инвалидной коляске. «Эй!» — кричит мне экскурсовод и машет рукой. Рот у него открывается, но мимики тоже нет. «Привет!» — через силу улыбаюсь я. Удовлетворенный работник дип-проводника поворачивается к своим подопечным. «What attracts you most?» Слабое шипение, и голос экскурсовода становится едва слышимым. Заглушая его, раздается сухой, чем-то знакомый голос. «Что вас наиболее интересует в этом районе Диптауна? Мы можем осмотреть известный...» Заминка. «Знаменитый, прославленный центр книжной торговли, где вашему вниманию...» «Предложат любую литературу...» Заминка. «Любые книги, журналы, газеты, бумажные носители информации, изданные со времен...» Хлопаю глазами, как ребенок, распотрошивший любимого плюшевого мишку и нашедшего внутри грязные тряпки, мятые бумажки и чей-то нестиранный носок. А я так ценил программу-переводчик Windows Home. Восхищался, как быстро и точно она переводит с любого из 5 языков Диптауна. Быстро. Это верно. Но всю точность обеспечивают наши собственные мозги, выбирая из словесной каши адекватные слова. Также имеются расположенные известные популярные рестораны «Меч Артура» и 4-10. Если мы пройдем по 43 улицы, еще 100 метров или чуть более, то приблизимся к району развлечений для взрослых, совершеннолетних. Легкий шум среди туристов. Надо понимать, что они заулыбались. «У вас есть 2 часа свободного времени», – вещает экскурсовод. Кажется, я понимаю, где нахожусь. Вон тот безликий серый купол невдалеке. Это знаменитый прославленный книжный центр. Он носит имя какого-то американского президента, субсидировавшего его постройку. Если я на 43-й стрит, то меня отнесло на противоположный конец города. Ну и прогулочка. Испуганно смотрю на часы, и паника спадает. Из эльфийских владений мы вышли всего 20 минут назад.